Глава 7. Спасение от смерти. Фрэнки остановила свой большой зеленый Бентли возле бордюра, окаймлявшего тротуар перед старомодным домом, над дверями которого было написано «Сент-Асаф». Выпрыгнув наружу, Фрэнки повернулась, взяла с сиденья большой букет лилий и после этого позвонила. Дверь открыла женщина в одежде медсестры. «Могу ли я повидать мистера Джонса?» — осведомилась Фрэнки. Взгляд медсестры с несомненным интересом мигом впитал Бентли, Лилии и Фрэнки. «Какое имя назвать?» «Леди Фрэнсис Дервент». Медсестра была в восторге, и пациент мгновенно вырос в ее глазах. Она провела Фрэнки наверх в приемную на втором этаже. «А у вас гостья, мистер Джонс. И как вы думаете, кто? Такой приятный сюрприз для вас!» Все это было произнесено в мажорной, обычной для больниц манере. «Вот тена!» — весьма удивился Бобби. «Неужели это Фрэнки?» «Привет, Бобби! Я принесла тебе положенные по ситуации цветы. Правда, в несколько кладбищенском духе, но особого выбора не было». «Ах, леди Фрэнсис!» — произнесла медсестра. «Я поставлю их в воду!» Она покинула комнату. Фрэнки опустилась в очевидно предназначенное для посетителя кресло. «Итак, Бобби!» — объявила она. «Что это вообще такое?» «Спрашиваешь?» — отозвался Бобби. «Я тут прямо событие. 8 гран морфия, примерно 0,5 грамма, никак не меньше. Обо мне намереваются написать в «Ланцете» и «БМЖ». «Что это такое, БМЖ?» — перебила его Фрэнки. «Британский медицинский журнал». «Ладно, давай. Осыпь меня сокращениями. А знаешь ли ты, моя девочка, что смертельной дозой являются 0,5 грана? Я должен был умереть 16 раз. Говорят, что выживали получившие и 16, но и 8 тоже превосходный результат, как по-твоему? Я здешний герой. У них еще не было подобного случая». «Как им повезло, а то нет. Есть теперь о чем рассказать другим пациентам». Медсестра вернулась с лилиями в 2 вазах. «Разве я ошибаюсь, сестра?» — потребовал ответа Бобби. «У вас никогда не было такого случая, как мой?» «О, вас здесь вообще не должно было быть», — сказала сестра. «Вам назначено было место на кладбище. Но, говорят, молодыми умирают только хорошие люди». Хихикнув собственной шутке, она вышла. «Ну», — провозгласил Бобби, — «вот увидишь, я прославлюсь по всей Англии». Он не умолкал. Все признаки комплекса неполноценности, проявленные во время последнего разговора с Фрэнки, испарились, не оставив следа. И с жестким и эгоистическим удовольствием Бобби изложил в подробностях историю своего выздоровления. «Довольно», — осадила его Фрэнки. «Не скажу, чтобы желудочные зонды сколько-нибудь занимали меня. Послушать тебя так получится, что до тебя никто не травился. Выдержать 8 гран морфия и выжить удавалось считанным единицам», — указал Бобби. «Но забудем. Вижу, что мне не удалось произвести на тебя достаточное впечатление. Очень хотелось бы узнать другое. Кто отравил тебя?» — сказала Фрэнки. «Понимаю. Только добрый морфий зазря извели. Он оказался в пиве, так?» «Да, какие-то люди обнаружили меня спящего мертвецким сном, попытались разбудить и не смогли этого сделать. Тогда они встревожились, отнесли меня на ферму и послали за врачом». «Что было дальше, я знаю», — поспешно вставила Фрэнки. «Сначала подумали, что я принял морфий преднамеренно. Потом, услышав мою историю, отправились на берег искать пивную бутылку. Нашли там, куда я ее бросил, и отдали на анализ. Остатка вполне хватило для того, чтобы его произвести. И никаких намеков на то, каким образом морфий попал в бутылку. Никаких. Допросили хозяев того паба, где я купил ее, проверили содержимое других бутылок, и все оказалось вполне нормальным. Значит, кто-то подмешал морфий в бутылку, когда ты уснул? Именно. Я помню, что бумажная наклейка на пробке отставала». Фрэнки задумчиво кивнула. «Итак, Все это указывает на то, что мое мнение, которое я высказала тебе тогда в поезде, оказалось справедливым. А что ты тогда мне сказала? Что этого человека, Притчарда, столкнули с обрыва. Это было не в поезде. Ты сказала это на станции, растерянно произнес Бобби. Одно и то же. Но зачем, дорогой? Это же очевидно. А вот почему кто-то решил убрать тебя с дороги? Ты же не наследник огромного состояния или чего-то другого. Как знать. Какая-нибудь внучатая тетя из Новой Зеландии, да бог весть откуда, о которой я в жизни не слышал, могла оставить мне все свои деньги. Ерунда. Она должна была знать тебя. А если не знала, с какой стати ей нужно оставлять деньги именно четвертому сыну твоего отца? К тому же в наши тяжелые времена даже священник способен обходиться без четвертого сына, ибо не в состоянии себе его позволить». «Нет, все совершенно ясно. Твоя смерть не может оказаться выгодной кому бы то ни было. Тогда остается месть. Ты случайно не соблазнил дочку аптекаря?» «Не помню такого случая», — с достоинством произнес Бобби. «Понятно. Сейчас соблазняют направо и налево, не утруждаясь запоминать. Но за тебя я спокойно. Берусь утверждать, что ты вообще еще никого не соблазнял. Фрэнки, ты заставляешь меня краснеть. Кстати, а почему обязательно дочь аптекаря? Свободный доступ к морфию. Его не так просто раздобыть». «Хорошо, я не соблазнял дочь аптекаря». «И у тебя нет явных известных тебе врагов?» Бобби покачал головой. «Ну, тогда сомневаться не в чем», — с торжеством в голосе провозгласила Фрэнки. «Проблема в том человеке, которого столкнули с обрыва. Что думает об этом полиция?» «Там считают, что это дело рук сумасшедшего». «Тоже мне. Сумасшедшие не бродят у нас по окрестностям с надежным запасом морфия в кармане, разыскивая неначатую бутылку пива, чтобы всыпать в нее отраву. Нет, Притчарда столкнули с обрыва. Пару минут спустя являетесь вы с доктором, и сделавший это человек думает, что ты видел это, и поэтому решает убрать тебя со своего пути». «Эта версия не кажется мне надежной, Фрэнки. Почему же?» «Ну, начнем с того, что я ничего не видел. Да, но он этого не знает. И если бы я что-то видел, то сказал бы об этом на дознании. Наверное, да». Против желания согласилась Фрэнки и задумалась на пару минут. «А если он подумал, что ты видел нечто такое, что посчитал неважным? Однако это неважное, наоборот, было важным!» «Звучит как бред, но смысл, надеюсь, ты понял?» Бобби кивнул. «Да, я понимаю, что ты хочешь сказать, но такой вариант не кажется мне достаточно вероятным, а я не сомневаюсь в том, что трагедия на обрыве имеет какое-то отношение к этому вот». Ты находился на месте происшествия. Ты первым появился там. «Там был и доктор Томас», — напомнил ей Бобби. «И никто еще не пытался отравить его. Быть может, только еще собираются». Бодрым, полным оптимизма тоном заявила Фрэнки. «Или уже попробовали и потерпели неудачу. Твое предположение кажется мне надуманным, а я считаю его логичным». «Для пары событий, происшедших в таком стоячем пруду, как Марчболт...» «Так, подожди. Есть еще третий момент». «Какой? Работа, которую тебе предлагали». «Конечно, факт этот едва ли является существенным, но...» «Согласись, иначе как странным его не назовешь». «Я еще ни разу не слышала об иностранной фирме, которая специализировалась бы на поисках ничем не выдающихся бывших флотских офицеров». «Как это ничем не выдающихся? Ты еще не попал на страницы БМЖ». «В общем, ясно, что я имею в виду. Ты увидел то, чего не должен был видеть. Во всяком случае, так они, кем бы они ни были, считают. Очень хорошо». «Сперва они пытаются избавиться от тебя, предложив место за рубежом. Затем, потерпев неудачу, решаются вообще убить тебя». «Не слишком ли это драматично?» Потом, это же большой риск. Ох, убийцы всегда жутко опрометчивы. Чем больше убийств они совершили, тем больше жаждут их. Как в третьем пятне крови, пробормотал Бобби, вспомнив один из своих любимых романов. Да и в реальной жизни тоже. Вспомни Смита и его жен. Джордж Джозеф Смит утопил трех своих жен в ванне, чтобы ему выплатили за них страховку. А еще Армстронга со всей этой публикой. По всей видимости, имеется в виду Герберт Роуз Армстронг, юрист, казненный за убийство жены. Дело об убийстве было заведено через некоторое время после смерти женщины, когда состоялось покушение на главного конкурента Армстронга, которого последний предположительно пытался отравить. Справедливость приговора сразу была оценена как спорная и до сих пор многими признается таковой. Ладно, но что, Фрэнки, я мог там увидеть? «В этом, конечно, и вся сложность», — согласилась Фрэнки. «Я согласна, что это был необыкновенный толчок в спину, потому что в таком случае ты сказал бы об этом на дознании. Должно быть нечто, связанное с самим человеком. Быть может, какое-то родимое пятно, сросшиеся пальцы, какая-нибудь вообще странная физическая особенность. Рассуждаешь подобно доктору Торндайку». Вымышленный сыщик – персонаж детективного писателя Фримена. Никакая физическая особенность здесь ни при чем. Если бы я что-то заметил, полиция заметила бы тоже. Действительно. Значит, мое предположение оказалось дурацким и чересчур сложным, правда? Идея превосходная и лестная, – оценил Бобби. Она вселяет в меня ощущение собственной важности. Но, тем не менее, я не верю в то, что она может оказаться чем-то большим, чем простая теория. А я не сомневаюсь в том, что окажусь правой, – Фрэнки поднялась. Сейчас мне пора идти. Следует ли мне и завтра навестить тебя? О, конечно. Сплетни и болтовня медсестер начинают надоедать. Кстати говоря, ты очень скоро вернулась из Лондона. Мой дорогой, я рванула назад сразу, как только услышала о том, что с тобой случилось. Это так романтично — располагать отравленным другом. Вот уж не думал, что морфий может быть романтичным, — произнес Бобби на основании свежих воспоминаний. Хорошо, значит, завтра приеду. «Так тебя целовать или нет?» «Отравление не заразно», — поощрил ее к дальнейшим действиям Бобби. «Тогда полностью исполню свой долг перед болящими». Фрэнки чмокнул его в щеку. «До завтра!» Как только она покинула комнату, вошла медсестра с чаем для Бобби. «Я редко вижу фото вашей знакомой в газетах. Впрочем, она не слишком похожа на свои снимки. Конечно, видела ее и проезжающей мимо в своем автомобиле, но никогда настолько близко, с позволения сказать. Она совсем не высокомерна, правда?» «О, нет», — отреагировал Бобби. «Я никогда не мог бы назвать Фрэнки надменной». «А я так и сказала старшей сестре. Так и сказала. Она совсем обычная, совсем простая. Значит, говорю я старшей сестре, она совсем такая же, как ты или я. Так и сказала». Внезапно обнаружив полное несогласие с подобной точкой зрения, Бобби не стал отвечать. Разочарованная отсутствием реакции на ее слова, медсестра покинула комнату. Бобби оказался предоставленным собственным мыслям. Он допил чай, а затем принялся обдумывать возможности, предоставляемые выдвинутой Фрэнки удивительной теорией, закончив все же нерешительным недоверием к ней. А потом обратился к другим развлечениям. Взор его остановился на вазах с лилиями. Ужасно мило, что Фрэнки принесла ему эти цветы, и они, конечно же, очаровательны, но было бы лучше, если бы она принесла ему несколько детективов. Он посмотрел на столик рядом с собой. На нем оказался роман «Уиды». «Уида» — псевдоним английской писательницы Марии Луизы Раме, известной любовно-приключенческими романами. Томик под названием «Джон Галифакс, джентльмен», самый известный роман английской писательницы Дины Марии Крейг «Мьюлок». И номер за прошлую неделю «Марчболт Уикли Таймс». Он выбрал Джона Галифакса, джентльмена. и через 5 минут положил его на стол. Для ума, выпистанного на 3-м пятне крови, деле убитого эрцгерцога и невероятном приключении флорентийского кинжала, повествование о Джонни Галифаксе было лишено остроты. И, вздохнув, взялся за номер Marchbold Weekly Times и уже через пару мгновений жал на кнопку вызова возле подушки с такой энергией, что сестра прямо влетела в палату. «Что случилось, мистер Джонс? Вам стало плохо?» «Позвоните в замок немедленно!» — вскричал Бобби. «Скажите леди Фрэнсис, что она должна немедленно вернуться сюда!» «О, мистер Джонс, вам еще не стоит так волноваться!» «Не стоит!» — возопил Бобби. «Если бы я мог подняться с этого окаянного ложа, вы бы увидели, что мне уже стоит, а что еще нет! А пока вам придется сделать все за меня!» «Но она, наверное, еще не вернулась домой. Вы не знаете, на что способен ее Бентли. Но она еще не выпила чаю». «Послушайте меня, моя дорогая», — настаивал Бобби, — «незачем стоять и спорить со мной. Позвоните, как я сказал. Скажите ей, чтобы она немедленно приезжала, потому что я должен сказать ей нечто очень важное». Побежденная, но не покорившаяся сестра отправилась исполнять поручение и позволила себе несколько подкорректировать слова Бобби. «Если это не причинит неудобств леди Фрэнсис, мистеру Джонсу хотелось бы узнать, не может ли она срочно прибыть к нам, так как ему хотелось бы кое-что сказать ей, если это, конечно, совсем ничем не затруднит леди Фрэнсис». Леди Фрэнсис коротко ответила, что немедленно будет. «Все понятно», — объявила сестрица товаркам. «Она к нему неровно дышит. Вот так оно и есть». Фрэнки объявилась в полной тревоге. «Что значит такой срочный вызов?» — потребовала она ответа. Бобби сидел в постели. На обеих щеках выступили красные пятна. Увидев девушку, он взмахнул зажатым в кулаке экземпляром Marchbold Weekly. «Глянь на это, Фрэнки!» Фрэнки посмотрела. «И что? Это то фото, которое ты имела в виду, когда говорила, что оно, дескать, изображает эту кейманшу, но подретушировано!» Бобби указал пальцем на довольно нечеткую газетную копию снимка. Под ним были слова. Портрет, найденный на теле погибшего, с помощью которого была установлена его личность. Миссис Амелия Кейман, его сестра. «Да, я так сказала, и это верно. Не вижу никаких причин для неистовства». «Тут и я сам не вижу, но ты сказал, я знаю, что сказал». «Видишь ли, Фрэнки», — голос Бобби обрел многозначительную нотку. «Это не та фотография, которую я вернул в карман погибшего». Они переглянулись. «В таком случае», — медленно начала Фрэнки, — «там могла быть не одна фотография, что едва ли возможно». Оба умолкли. «И этот человек, как его там?» — произнесла Фрэнки. «Бассингтон Френч», — напомнил Бобби. «Я совершенно уверен».